Глава 15. Пока Онищенко с Павловым кололи пойманных сатанистов, лидер тобольской группировки Абрек без малейшего противодействия взял под себя бывшую команду трубы. Вместе с территорией, разумеется. Правда, это наложило на него и определенные обязанности. Например, утилизацию покойников, коих насчитывалось 6. Сам труба, Веня Кубанский и еще 4 стрелков. Абрек поговорил с теми, кто уцелел, и узнал, что стрельбу начал противник, ни с того ни с сего подстрелив трубу. Озадаченный Абрек привез прозектора, и тот извлек из трупа 3 пули, 2 автоматные, 1 винтовочную, из бедра. По словам очевидцев, выстрела никто не слышал, а труба неожиданно схватился за бедро и упал. И после этого Кубанский расстрелял Гунина. Пуля, извлеченная из бедра убитого, тоже оказалась интересной, с остальным сердечником. Именно такую пулю содержит специальный снайперский патрон, который существенно улучшает кучность при стрельбе из СВД. Ни велесовские, ни сатанисты, побитые на стрелке, использовать такой патрон не могли. Смысла не было. На ближней дистанции обычный калаш эффективнее раз в 10. Абрек, заинтересовавшийся нестыковкой, попросил Митяева съездить за город и присмотреться. Лосковин по собственной инициативе составил другу компанию. Солнышко уже высушило кровь на месте побоища. Трупы, естественно, увезли. Остался только посеченный пулями и осколками микроавтобус, который спихнули к обочине. Митяев огляделся и решительно направился к загадочному для горожанина сооружению. То ли хлеву, то ли длинному сараю метрах в 500 от дороги. Лосковин последовал за ним. В сооружении имелись запертые ржавой балкой ворота и маленькая, болтавшаяся на одной петле дверца. На фасаде, под самой крышей, наличествовало единственное окошко треугольной формы. Внутри сооружения пахло навозом и сеном, и, несмотря на отсутствие окон, было довольно светло. Те, кто сколачивал сараюху, не слишком старались, подгоняя доски. На чердак вела лестница, так сказать, садового типа. 2 палки с поперечными перекладинами. Николай осторожно вскарабкался наверх. Лосковин последовал за ним без опаски. Если конструкция выдержала 100-килограммового Митяя, то под Андреем точно не сломается. Наверху было заметно темнее. Митяев сразу направился к окошку, присел на корточки. «Ага», — изрек он, — «все понятно». «Что именно?» — спросил Лосковин. «Глянь, видишь, сено разворошили, значит, лежал кто-то. И хотел след замести, только наоборот вышло». Митяев нагнулся, пошарил, разгреб сено. «Видишь?» «Что?» «Следы от сошек». «Каких сошек?» Митяев выпрямился, внимательно поглядел на Лосковина. «Андрюха, тебе что, не интересно?» «Почему ты так решил?» — спокойно спросил Андрей. «Ну, ладно, короче, картина ясная. Отсюда он и стрельнул». «Кто?» «Снайпер. Как думаешь, гильзу поискать?» «Не ищи», — посоветовал Лосковин. «Гильзу опытный снайпер не оставит». «Опытный, наоборот, винтовку сбросит», — возразил Митяев. «А с чего ты взял, что он опытный?» «Расстояние-то не маленькое. Попасть в ногу непросто». «Ладно, раз все ясно, пошли отсюда». «Расстояние-то как раз маленькое», — уже снаружи заявил Митяев. «Даже я попал бы, или ты». «Из меня стрелок неважный», — заметил Лосковин. «Не прибедняйся», — засмеялся Митяев и вдруг оборвал смех и остановился. «Слышь, Андрюха, а это не ты случайно стрельнул?» «Охренел? Я же сказал, стрелок из меня хреновый, непонятно? А чтобы попасть в ногу на таком расстоянии, нужен настоящий снайпер». «Угу», — пробормотал Митяев. «Это если в ногу целить. А если в туловище, то как раз хреновый стрелок в ногу и попадет». «Так», — сухо произнес Лосковин. «Заруби себе на ломаном носу. Стрелял не я. Все». «Все так все», — согласился Николай. «А Бреку-то про снайпера рассказать можно?» «Расскажи». «И какие предположения?» «Да любые», — Лосковин усмехнулся. «Ты же сатанисты могли человека подсадить. Или велесовские». «Ага, велесовский». И пальнул в трубу. «Может, промахнулся?» — с совершенно серьезным лицом предположил Лосковин. «А может, Венька решил шефа под шумок грохнуть? Чем не вариант?» «Да пошел ты», — буркнул Митяев и зашагал быстрее. «Да не я это, не я!» — крикнул Лосковин. «Русского языка не понимаешь?» «Не я!» Митяев уселся за руль, полез за сигаретами. «И нечего обижаться на пустом месте», — сказал Ласковин. «Я не обижаюсь», — буркнул Николай, прикуривая. Но остался при своем мнении. «Одно хорошо», — проговорил Митяев. «Когда они уже подъезжали к городу, с разборками покончено». «Нет», — сказал Ласковин, — «еще не совсем». «Не понял, Андрюха». «Мне нужен главный». «Мучников, что ли?» «С ним тоже неплохо бы провести вдумчивую беседу, но я думаю, главный не он». «С чего ты взял?» «Интуиция. Уж больно мощно его отмазывают». «Митяй, какой вывод?» «Боятся, что он кого-то сдаст». «Именно. И что ты предлагаешь?» «Возьму ящик водки, пачку баксов и поеду к Онищенко. Думаю, он должен знать». Онищенко водку взял, а деньги нет. По его понятиям, водку он вполне заслужил, отыскав Герасимову. А взять деньги у преступника, а он считал Ласковина именно преступником, и с точки зрения равнодушного закона был абсолютно прав. Онищенко было западло. По той же причине он не назвал фамилию Кренова. Но подкинул идейку. «Мальца своего спроси». «Какого мальца?» — уточнил Ласковин. «Матвеева». «А он откуда может знать?» «Он не знает», — буркнул Онищенко, — «но он знает тех, кто знает. Захотят — скажут, не захотят — извини». «Не захотят — заставим», — заметил Ласковин. «Это вряд ли», — усмехнулся Онищенко. И Ласковин понял, что его догадка верна. На этом они расстались. Ласковин поехал растряхивать Юру, а Онищенко писать бумажки. Настроение опера было неважное. Мучников, наконец, заговорил, и заговорил до того гладко, что не подкопаешься. Каждая деталька тщательно увязана, и каждая деталька говорит о полной непричастности подозреваемого.